Понедельник. Я высовываю голову в окно. Напевая французскую песню, папа тихонько спускается по лестнице. Я почти не слышу, как он закрывает за собой дверь. Я смотрю ему вслед. Он идет по каналу Регулир, а на мосту останавливается. По его спине видно, что он думает: «Ой-ой-ой, кажется, я не прощался с моим парнишкой». Он оборачивается, видит меня в окне и принимается мне махать. Машет так долго, что я начинаю нервничать. Он вышел немного прогуляться, но от этого махания кажется, будто он больше никогда не вернется. Сейчас август, время каникул. Все мои приятели, которых у меня вообще-то и нет, уехали, кто к морю, кто в лес. Вдоль канала под ручку идут мелкими шажками старичок и старушка. Они одеты во все черное. У старика на голове шляпа, у старушки шляпка. Для этой парочки лето не существует, для них существует только боль в суставах. Им до сих пор никто не объяснил, что долгая зима уже позади. Кто-то должен им это объяснить, но кто? У меня перехватывает дыхание, когда я вижу, что в доме у тети Йос в гостиной кто-то ходит. Из-за этой чертовой тени я не вижу, кто это, мужчина или женщина, девочка или мальчик. Но в любом случае в дом на Ветеринсхаз кто-то вернулся. Я бреду по каналу Лейнбан. Проходя по кривому переулку, сдерживаю шаг. Даже в этот солнечный, присолнечный день здесь, в кривом переулке, темно и холодно. Где же Олли Вильдеман? Олли, наверное, сидит, потеет на берегу моря, под Звандвортом. Олли потеет, даже когда ему надо думать над задачкой. Я потею в основном по ночам, когда мне душно от жары. Эту жару чувствуешь, но не видишь. Солнце хоть и зашло, но жару с собой не забрало. Я думаю о Зване, который бегал как сумасшедший по Амстердаму и везде искал меня. Я думаю о ночи в Апелдорне, когда я проснулся, и уверенности в том, что Зван везде не искал меня в Амстердаме. Странное дело, случайность это или не случайность. Иногда люди молятся Богу, чтобы он послал им дождь. Рассказывал мне как-то папа, и через минуту начинается ливень, и это случайность. Ох уж этот папа. Я иду по Ден Текстрат. При мысли о письме от Звана я принимаюсь мурлыкать себе под нос. Сейчас я перечитаю его еще несколько раз, и оно опять будет для меня новым. Смотреть вокруг себя тоже помогает. Вон толстая старуха на табуреточке. Чистит картошку. Время от времени она перестает чистить и стирает пот со лба рукой, в которой держит нож. Я останавливаюсь посмотреть на нее. Кроме нее на Ден Текстрат ни души. Старуха наклоняется и бросает картошину в ведро с водой. Брызги попадают ей на лицо, это ей явно приятно. Но ей неприятно, что я на нее смотрю. Заметив меня, она качает головой. «Не смотри!» Улица, на которой все качают головой. Здесь ничего не меняется, сколько б месяцев не прошло. На Ветеринсхаз я звоню в дверь. Сердце готово выпрыгнуть из груди. У них здесь не простой дверной колокольчик, а электрический звонок с приятным звуком. Но даже от этого звука тетя Йос, я знаю, страшно пугается. Не открывает. Поднимаюсь по лестнице на свинцовых ногах. Может быть, тетя Йос тут уж давно не живет? Наверху лестницы стоит зевающий мужчина с усиками. Он почти не смотрит на меня. «Госпожа Зван дома?» — вежливо спрашиваю я. «Да, дома», — говорит мужчина. «Оставь покупки у двери». «У меня нет никаких покупок», — говорю я. Только теперь он действительно замечает меня. «Кто ж ты тогда и зачем пришел?» «А, Бет?» «Может быть, Бет дома?» Ты учишься с ней в одной школе? — Нет, — говорю я. — Я не учусь в гимназии. — Йохан, — доносится голос тети Йос, — дай мальчику 25 центов, — кричит ей мужчина. — Какой другой? — Ты кто? — спрашивает он у меня. — Я Томас, — говорю я. — Какой-то Томас, — кричит он. Тетя Йос ничего не отвечает. — Ну, я, наверное, пойду, — говорю я. Мужчина ищет что-то в кармане, при этом прищуривает левый глаз, наконец находит монетку и протягивает ее мне. — Не надо, — говорю я. — А вы доктор? Дверь гостиной открывается. На пороге стоит тетя Йос. Мне кажется, что она стала меньше ростом. Чушь! Она по-прежнему тощая, как доска. На этот раз она очень красиво одета. В черную блузку из блестящей ткани с белым кружевным воротничком. В ушах длинные серьги, на губах темно-красная помада. Она даже курит сигарету. Тетя ее смотрит на меня. — Ах, Томас! — говорит она. — Не может быть! Какой ты бледный! Ты достаточно бываешь на солнце. — Ох уж, это солнце! — говорю я. — Ладно, я пошел, ведь Бет все равно нету дома. — Это приятель Звана, — говорит тетя ее с мужчине. — Приятель с канала Лейнбан. — Ты поправилась, да? — говорю я. Они смотрят на меня в недоумении. — Тьфу ты! — говорю я. — В смысле, вам стало лучше, тетя Йос? — В этом доме мы о моей болезни больше не говорим. — А где Бет? — Бет гостит у бабушки. Так лучше для нас обеих. — А кто же моет посуду? — тетя Йос смущенно смеется. — Он маленький нахал, — говорит она мужчине. — А где живет бабушка? — На Саксен. — Веймарлен. — Какой номер дома? — Послушай, мальчик, — говорит мужчина, — ты задаешь слишком много вопросов. — Нет, — Томас, — говорит тетя Йос, — не надо ее искать, а то она будет слишком переживать. Зван уехал в Америку. Тетя Йос смотрит на меня, словно я рассказал ей, что Зван выбросился из окна. — Я знаю, почему он уехал в Америку, — говорю я. — И ты тоже знаешь. — Но это уже наглость, — говорит мужчина. — Так не разговаривают с дамой, которая годится тебе в матери. — Не надо, — останавливает его тетя Йос. — Этому мальчику можно. — А вы-то тут при чем? — говорю я мужчине. Тетя Йос пытается затянуться сигаретой, но сигарета уже погасла. — А где находится Саксен Веймарлен? — Далеко. — Очень далеко, — говорит мужчина. — Почему, — кричу я, — почему Бет будет слишком переживать, если меня увидит? Объясните мне толком. Я хочу встретиться с Бет, я хочу все узнать про Звана, как вы не понимаете. Два дня назад я получила письмо от Аарона, — тихо говорит тетя Йос. У Пима все хорошо, он хорошо ест и крепко спит по ночам, и он... Я получил от него письмо. От Пима? От Звана? От самого Пима? Он исписал одну страничку, потом еще и еще и еще. Это прекрасное письмо. Тетя Йос протягивает руку, словно отодвигая меня. Мужчина берет ее за руку. — Мне не разрешают волноваться, — Томас, — говорит она. — Ничего не поделаешь, сейчас не надо об этом. Зван искал меня в Амстердаме, но меня здесь не было. Почему ты не сказала «не уезжай, Зван», то есть Пим? — Я не могу тебе это объяснить, стоя на лестнице. — Томас. — Хорошо, а где сможешь? — Позднее сам поймешь, — говорит мужчина, — а сейчас лучше уходи. И он не хочет отпускать руку тети Йос. Я думаю, все вы предатели. Все-все, но я не буду реветь. Я хочу в Америку, но это невозможно. Зато можно пойти на Саксон Веймарлен. Я разыщу эту чертову улицу. Вы противный, гадкий дядька, — крикнул я мужчине. Ну что ты, — говорит тетя Йос, — ну что ты? Я поворачиваюсь. Бегу вниз по лестнице, на ходу бурчу себе под нос: гнусные предатели. Где Саксон-Веймарлан? Об этом можно спросить прохожих на улице. Но первые мужчины и женщины, к которым я обращаюсь, сами приехали из Гронингена и спрашивают меня, по какой улице мы идем. На Лейденсплейн я загораживаю дорогу какой-то старушке, она останавливается. «Как ты себя ведешь?» Она сердится на меня, когда я ору ей название улицы. «Я не глухая. Если ты спросишь у меня вежливо, я постараюсь тебе помочь. Скажите, пожалуйста, мэ фрау, где находится Саксон-Веймарлан?» — спрашиваю я. «Молодец», — говорит она, — «еще вытри нос». Я достаю из кармана старый папин носовой платок и сморкаюсь. «А платок, который мне дала Бет, я забыл в Апплдорне», — говорю я, высморкавшись. «Что тебе нужно на Саксон-Веймарлан?» — спрашивает она. «Мне нужно выяснить отношения с Бет». Она смеется. «Почему вы смеетесь?» «На самом деле ты не такой уж суровый, как хочешь казаться. Скажите, где эта улица?» «Говоришь, Саксон Веймарлан?» Она ставит сумку на землю и показывает старческим, но очень красивым указательным пальцем вдаль. «Ты путаник», — говорит она. «Я расскажу тебе самый простой способ туда добраться. Пройди по Овертому до конца, а там уж спроси, только вежливо, где находится Саксон-Веймарлан». «По Овертому до конца», — говорю я. «Понятно. Спасибо, мефрау, давайте я помогу вам нести сумку». «Давай», — говорит она. «За это с меня 25 центов, да?» «Только 5, — говорю я. Она поднимает свою сумку. «И уж, пожалуйста, будь с этой девочкой как можно любезнее, — говорит она. — Если она не очень красивая, скажи ей, какие у тебя красивые глаза, а если она хороша собой, то скажи ей, какие у тебя добрые глаза. Хорошенькие девушки часто боятся, что все видят только их хорошенькое личико. Она страшна, как смертный грех, — говорю я. — Ничего-то ты не понимаешь, — качает головой старушка. Овертон — это самая длинная улица на свете, ей просто конца нет. К тому времени, когда я нахожу Саксон-Веймарлан, я уже весь взмок от пота и страшно устал. Я даже не знаю номера дома. Я не собираюсь звонить во все двери подряд. Единственное, на что я способен, — это присесть на кромку тротуара. Как знать, вдруг Бет выйдет на улицу. А может быть и нет. Как знать. Саксон-Веймарлан — такая же скучная и безжизненная улица, как и Тен-Декстрат. Не видно ни души. Даже за окнами не мелькает ни одного лица. Я здесь один, на жаре, на солнце, в пропотевшей одежде и с разгоряченной головой. Скоро я уже пойду домой. Но что значит скоро? Скоро — это рано или поздно, больше я ничего не могу сказать. Мне уже не хочется видеть Бет. Покрывшаяся коркой ссадина на колени чешется от жары. И у меня такое ощущение, будто меня здесь нет. Хотя я сижу на поребрике и вижу пустую улицу и слышу глупый щебет птиц. Я думаю про Звана. Я вспоминаю его рассказ о том, как он был еще совсем карапузом и поднялся по лестнице, цепляясь руками за перила. Никто не шел за ним сзади. Никто не ждал его наверху лестницы. Он был один. Он рассказал мне об этом в ту длинную холодную зиму. Я не сплю, но когда вижу вдруг Бет, выходящую решительным шагом из двери одного из домов, я вздрагиваю и просыпаюсь. Бет идет по тротуару. У меня перед глазами дрожит воздух. Когда ко мне возвращается способность видеть ясно, прямо передо мной оказывается физиономия Бет. «Вот это да, — говорит она. — Ты здесь, но и ты уезжал. У тебя новые очки? — спрашиваю я. — Нет. — Ты так выглядишь, будто у тебя новые очки. — Это я подстриглась. Только сейчас я замечаю, что у нее по-идиотски короткие волосы. — Какой у тебя дурацкий вид, — говорю я. Что ты здесь делаешь? — Да так, люблю посидеть на поребрике. Сегодня мне охота посидеть здесь. Завтра пойду посижу где-нибудь на той стороне залива. Сейчас же каникулы. Это мама тебе рассказала, что я переехала к бабушке? Да, но она не захотела назвать номер дома. Я прошел весь овертом от начала до конца. Угу, говорит Бет. Тебе так хотелось меня повидать. Ты идешь в магазин? Почему у тебя нет сумки? У нас так много всего произошло, Томас. Вчера или сегодня, спрашиваю я сонно. Ты что, еще не проснулся, Томас? Да, а ты перешла в следующий класс у себя в гимназии. Нет, меня оставили на второй год, негодяй. А я не знаю, перешел я или нет. Ведь я был в Аппелдорне. Это первое, о чем я спрошу, когда приду в школу. Помнишь, как мы ходили на Али-Бабу? Я не хочу думать о вчерашнем дне. О вчерашнем дне? Что за бред? Какой же это к черту вчерашний день? От вас с Пимом было столько шума, а у бабушки спокойно. И тебе это нравится? Не твое дело. Я внимательно смотрю на Бет. С короткими волосами у нее такой дурацкий вид. Но я не смеюсь. Очень надо. У бабушки ей явно не нравится, в этом я уверен. Что ты смотришь с таким серьезным видом? У тебя красивые глаза, говорю я. У тебя что, солнечный удар, Томас? А что это такое? И это когда солнце ударяет по мозгам, и человек на время становится ку-ку. Его срочно кладут в постель под одеяло. Под одеяло? В такую жару я не хочу, — говорю я. Я иду гулять. Я медленно встаю. Это нельзя назвать радостной встречей. Но встреча с Бет и не могла быть радостной. Бет есть Бет. Я получил от Звана. Длиннющее письмо, — говорю я. Он в Америке. Это жутко далеко. Зван хочет о нас вспоминать, но он не хочет, чтобы мы были рядом с ним. Бет разворачивается и убегает. Я обязательно должен идти за ней. Я это чувствую. Мы прогуливаемся вдоль высокой ограды парка Вондела. «Я ни о чем не знала», — говорит Бет. «Правда?» — спрашиваю я. «Нет, неправда. Я все знала, но не хотела знать». «Так что, ты не испугалась?» «Испугалась. Еще как. Именно потому, что знала». «А я узнал только после того, как 20 раз прочел письмо от Звана». «Я вижу, что Бет уже не слушает меня». «Этот безобразник», — говорит она. Ничего не рассказывал мне о своих планах. А как-то вечером пришел и обрушил на меня свои новости. Я тогда страшно орала и таскала его за волосы. Ты ужас, как любишь Звана, говорю я. А ты? Я тоже, говорю я и сам себе удивляюсь. Какой я идиот! Это, наверное, от солнечного удара. Америка, говорит Бет с горечью. Сильно там нужны евреи. Зван пишет, что там евреи на каждом шагу. Да, там, где он живет, в Бруклине. Я ему говорю, нам надо поехать в Палестину. Я поеду первый, ты следом. Она отворачивается, берется руками за прутья решетки, прижимается к ним лбом. Два малыша в парке смотрят на нее, так будто это несчастная обезьянка в клетке. Я встаю рядом с ней. «Пим не хочет в Палестину», — говорит она, не глядя на меня. «Я хочу в такую страну, — сказал он, — где евреи живут среди неевреев. Папа с мамой тоже жили в такой стране. Тупица, осел!» А тетя Йос не огорчилась, что Пим собрался в Америку. «Знаешь, что сказали эти врачи в лечебнице дома Ирены?» «Не знаю». «Они сказали...» От этого шока твоя мама поправилась. Какой-то бред, да? Да уж, говорю. Уж бред так бред. Она ведь давно боялась, что Пим от нас уедет. Давно. Но когда он приехал в Ларен и заявил, я еду к дяде Арону в Америку, у нее точно гора с плеч упала. Ей нечего стало бояться. Ого, — говорю я. А дядя Арон не поехал со званым в Ларен. Он приехал позже. Провел с мамой полдня и весь вечер. Больше я ничего не знаю. Мама не захотела мне рассказывать. Дядя Арон не захотел рассказывать. Они никогда ничего не рассказывают, когда происходит что-то важное, Томми. Кто это они? Старшие. В смысле, взрослые? Да, так тоже можно сказать. Мы о них мало знаем. Они о нас мало знают. Хотя они когда-то тоже были детьми, так что у них есть небольшое преимущество. Мама с дядей Ароном, может, они плакали, может быть, они смеялись. Может быть, то и другое, — говорю я. С этими взрослыми никогда не знаешь. Зван уехал, — говорю я. Ну, его. На море ему укачало. Так ему и надо. Он уплыл на красивом корабле. До корабля я его не провожала. Я поехала к маме в Ларен. Хитрюга. Мы пили чай с печеньем и не говорили о Пиме. Я, чтобы не расстраивать ее, она, чтобы не расстраивать меня. Дядя Арон с Пимом поехали в Роттердам на поезде. Там, в порту, они должны были сесть на этот мерзкий корабль. Я должна была ехать в Роттердам вместе с ними. Мы договорились встретиться на центральном вокзале. А я не пришла. Они, наверное, страшно растерялись, дядя Арон с Пимом. Как ты думаешь? — Да, они наверняка страшно растерялись, — говорю я. Это уж точно. Правда, я ловко придумала взять и не прийти. — Да, ты правда очень ловко придумала, — говорю я. Зван не смог помахать тебе, когда стоял на палубе этого мерзкого корабля. Подсмотрит прямо перед собой. Она сердится на Пима. Когда чего-то уж не можешь исправить, остается только сердиться. Мне хочется ее утешить, но я не знаю, как. Зван уже не вернется, Томми, — говорит она. Она впервые называет его не Пимом, а Званом. А мы не поедем в Америку. Да, — говорю я. Сколько бы она на меня не смотрела, я остаюсь все тем же Томми. Я не превращаюсь в Звана. Мы идем по парку Вондола. По-моему, Бет подросла, заметив, что я на нее смотрю, она сутулит спину. Пока была холодная зима, она, наверное, все время сутулилась. Я этого просто не замечал, потому что у нее были длинные черные волосы. В парке совсем мало народа. Что приятно, здесь мне не так жарко, как в городе, благодаря спокойным длинным аллеям и шелесту веток. «Ты хорошо поговорил с мамой?» — спрашивает Бет. «Нет, там был какой-то мужчина». «В котором часу?» «Несколько часов назад». «И он уже пришел. Он приходит раньше. Все раньше и раньше». Тетя ее сдержал его за руку. «Не надо, Томас, пожалуйста, я больше ничего не хочу знать. Мужчина высокого роста, ты меня нарочно дразнишь. Твоя мама была очень красиво одета. А губы у нее были напомажены? Губы у нее были напомажены густо-густо. А чем от нее пахло? Не знаю. Бет смеется. Почему ты смеешься? Она в него влюблена, говорит Бет. И знаешь почему? Понятия не имею, говорю я. Потому что он влюблен в нее. Он влюбился в нее еще в школьные годы. Я сказала маме, не хочу видеть этого типа, я его ненавижу, он слишком аккуратно ест, слишком вежливо говорит, и ботинки у него слишком начищенные. Тогда мама рассердилась и сказала, деточка, это не твое дело. Еще немножко, и она выйдет за него замуж. И тогда я должна буду говорить ему папа или отец, или не знаю что. Нет, лучше умереть. Мы сидим на скамейке в парке Вондола на некотором расстоянии друг от друга. На этой скамейке хватило бы места для троих, — говорю я после долгого молчания. Бет кивает. Я улыбаюсь про себя. Ей ничего не надо объяснять, Бет все понимает. Завтра здесь будут сидеть совсем другие люди, — говорю я. — Вчера, — говорит Бет, — здесь тоже сидели другие люди. — Что было вчера, ничего не поймешь. Что будет завтра, тоже ничего не поймешь. Но сегодня самое ничего не поймешь. — А уж сегодня самое-пресамое ничего не поймешь, — говорит Бет. — Ты сидела здесь с своим папой, да, когда тебе было 6 лет? — Нет, это не здесь, а в другом месте. Но это не важно. Тогда было холодно. — Война тогда еще не началась? — Да, еще не началась. — И вы оба ничего не говорили, да? — Да, ни слова. — Но ты все запомнила? — Я все отлично запомнила. — Тетя ее свелела тебя не волновать. — А я тебе разрешаю меня волновать. — А как это делается? — Задавай мне вопросы. — Ты часто думаешь о своем папе? — Бет молчит. — Ты часто думаешь о Зване? Бет сжимает кулаки, упирает их в колени, наклоняется вперед и смотрит на гравий на дорожке. — Я так не могу, — говорит она. — Я не то чтоб скучаю по Звану, но после его отъезда меня самой точно не стало. У меня теперь есть только мамины родственники. Я ни разу не плакала. Я не могу плакать. — Надо же. Вот я реву сколько угодно. Она смотрит на меня. Ее глаза под стеклами очков кажутся маленькими и пронзительными. — И от этого легче? — спрашивает она. — От чего этого? — От слез. — Еще бы, — говорю я. — А почему у меня не получается? — Но ты же плакала здесь, в парке, когда твой папа танцевал вокруг дерева, а тебе было за него стыдно. — Мне было 6 лет. — Дядя Рон тоже часто плачет, а он намного старше тебя. — Это ты знаешь, что он плачет, — сердито говорит Бет, — а я этого не знаю. — Я прочитал это в длиннющем письме от Звана. Бет смотрит на меня с недоверием. — Расскажи мне про это письмо. — Сегодня вечером я перечитаю его еще разок. — Ну, и что же в нем написано? — Это обалденное письмо. Завтра тоже перечитаю его еще раза два. — А про меня он пишет? — Конечно. — Со мной никто не хочет иметь дело, Томми. Никто, никто. — Я тоже всегда ссорился с мамой. — Почему? — Она со всеми ссорилась. — Ты об этом жалеешь? — Чего-чего? — Ты жалеешь? — Да нет, просто чудно. — Ты ее видел после того, как она умерла? — Совсем недолго. Я по секрету от всех закрыл глаза, но папа это заметил и увел меня из больничной палаты. Ты часто думаешь о маме? Почем я знаю? Бет снова смеется. Встает и подходит ко мне. Зван, наверное, боится написать тебе длинное письмо, говорю я. Бет снимает очки и кивает. У тебя добрые глаза, говорю я. Она опять надевает очки. Когда я поеду в Америку, я возьму тебя с собой. Я смеюсь про себя. Обещания, данные в залитом солнцем парке, можно смело забыть. «Завтра я уезжаю», — говорит она, немного сердито. «Еду с подружкой в летний лагерь. Мама говорит, надо общаться с людьми, милая, нельзя замыкаться в себе. Я еду общаться с другими девочками, Томас. Буду с ними танцевать, прыгать и смеяться». «С подружкой», — говорю я. «Она блондинка?» «Ах ты, негодник, можно я поеду с вами?» — Нет. Так я и думал. Ты меня терпеть не можешь, да, Томми? Да начхать мне на тебя. Лето — никчемное время года, да? Начхать мне на лето. Но мы же еще увидимся. А вот это мне до лампочки. Томми, Томми, когда ж ты научишься правильно говорить? Пойду писать письмо Звану. Не забудь вычеркнуть в нем все грубые слова. Я задумываюсь. Я знаю много крепких ругательств, но никогда не видел, как они пишутся. В школе этому не учат. Бет протягивает мне руку для прощания. Моя рука вся потная, ее рука сухая и холодная. Она решительно разворачивается и идет прочь. Я смотрю ей вслед. У ворот она останавливается и машет мне. Долго-долго я не сразу машу в ответ. Я думаю о звании. Когда он стоял на палубе своего идиотского корабля, Бет ему не махала, потому что она была вместе с тетей Йос в Ларене в саду. Я машу, Бет. Думает ли Бет сейчас о звании, когда машет мне? У меня на глаза навернулись слезы, только и всего. Вообще-то я умею реветь, как миленький, но иногда бывает неохота. Улыбается она или нет, мне не видно. Ну, конечно же, она не улыбается. Улыбаться это не для Бет. Я иду по длинной безлюдной аллее парка Вондела и чувствую, как сильно я устал. Еле переставляю ноги. Я могу пуститься бегом или упасть на зеленую траву, я вокруг сколько угодно. Я смотрю на солнце. А может, Зван сейчас тоже смотрит на солнце у себя в Бруклине и думает, а может, Томас сейчас тоже смотрит на солнце? Когда я снова смотрю прямо перед собой, то ничего не вижу. Глаза ослепли от яркого света. Нет, падать на зеленую траву я не буду. Через минуту я уже несусь, как сумасшедший. Я один, никто за мной не бежит, я не бегу ни за кем. Я поднимаю руки и кричу в небо. Конец книги. Сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.